Глава 23. Он случайно не из тех хоббитов, что носят броню из мифрила? «Эрнест, прежде чем войдем в портал, я бы тоже хотел поговорить насчет условий», — сказал Вронский, зажав кулак с кулоном. «Я буду служить тебе верой и правдой. Если потребуется, отдам за тебя жизнь. Но мой контракт не должен быть больше, чем на 10 лет. Это мои условия». «Идет». На этой ноте я проследовал в портал. Есть правило пропускать девушек первыми, но это не тот случай. Еще неизвестно, что ждет нас по ту сторону разлома. Вряд ли там будут демоны, но никто не гарантировал, что портал находится на нормальной высоте от земли. Я шагнул в разлом и провалился по щиколотку в сугроб. Холодно, идет метель. И очень темно. Я высунул в портал руку и показал большой палец. Не самый теплый прием в родном мире, но, думаю, лучше, чем в тюрьме демонов. Городской инфраструктуры поблизости не видно. Невдалеке текла замерзшая речушка, а по обе стороны от нее густой хвойный лес. Мы в холодном, глухом краю. Сибирь? Вполне возможно. Я отошел от портала и закурил крепкую охотничью сигарету. Интересно, сколько я тут провожусь? И главное, сколько сейчас времени по часовому поясу Токио? Поездка к Миура, чувствуется, накрылась медным тазом. Да и встреча с программистами тоже. Первым из разлома вылез Вронский, потом Поклонская, и затем друг за другом все остальные пленники. Всю спасательную операцию организовывал Илья, только... Насколько она спасательная, вопрос. 10 минут на таком морозе, начнется обморожение. Наколдовать людям шубы? Похоже, придется. Жалко проклятые метки, но не оставлять же людей на верную смерть. Посмотрел на ноги пленников, и еще нужны сапоги. Добрая половина людей здесь принадлежала Поклонской. Может, Анна оценит мой добрый поступок? Я был и одел 282 пленника, считая Вронского и его бывшую госпожу. Минус 19 меток. Неприятно, но остается надеяться, что это не станет критической ошибкой. «Странно, что портал демонов вел в такую глушь», — сказал я Вронскому, как только закончил всех одевать. «К тюремщикам часто приходили военные разведывательные отряды, похищали людей и сразу в темницу. Но у самого начальника с ключами не густо. Это единственный портал, который вел в Эриэль. Ключ, скорее всего, остался у тюремщиков по случайности. Хорошо, что этот ключ вообще был. Честно сказать, я думал, что еще много побегаю по миру демонов, прежде чем вернусь в свой мир». Я повернул голову в сторону реки. Местность никто узнать не смог. Но вроде Россия, природа уж очень похожа. «Ну что, куда идем?» — спросил я у Вронского. «Предлагаю идти по берегу реки. Рано или поздно нам встретится какое-нибудь поселение». «Звучит логично». Я вытянул руку вперед и создал око медиума. «Но для начала проведу разведку». Я следовал по реке 20 км, пока не достиг покрытого льдом озера. Признаков людей не имелось, но я не отчаивался. Развеял око и создал новое, чтобы проверить другую сторону реки. Удача улыбнулась быстро. Встретилась небольшая деревушка, а затем еще одна покрупнее. Около второй даже имелась рельсовая и асфальтовая дорога. Цивилизация, чтоб его. Надеюсь, вотчина Поклонская не так далеко отсюда. «Идем по реке в левую сторону. Там две деревушки. Возле одной из них есть железная дорога». «Герб на деревне был?» — раскрыв ворот шубы, спросила Поклонская. Метель все так же продолжалась. «Да я как-то не обратил внимания». «И очень зря. Я и мои люди не пойдем в неизвестную деревню». «Тут на многие километры, возможно, другой деревни и нет. Или у тебя идет война с каким-то русским кланом?» «Меня не было в мире людей больше месяца, и поэтому, возможно, что угодно. Мой младший брат еще не настолько опытен, чтобы уверенно править мое отсутствие. Враги вполне могли воспользоваться этой возможностью». «Вступать в словесную перепалку не стал. Хочет узнать герб, значит, узнает. Сам виноват, что не посмотрел. Обрадовался железной дороге и не потратил даже лишние секунды, чтобы оценить саму деревню». «Хотя что там было оценивать? Дома деревянные, электричество подведено, но в целом от цивилизации здесь далеко. Если машины встречались, то полные развалюхи». Создал око и снова стал скользить по сугробам. У мелкой деревушки я герба не заметил, сколько бы ни смотрел. А вот и второй герб был, возвышался над кирпичным зданием в самом центре поселения. Синий орел из молнии на красном фоне. Запоминается неплохо. «Там две деревни. У первой герба не нашел, а второй орел на красном фоне. Тело птицы из молний». «Это орловы. Мы с ними не являемся друзьями, на помощь они окажут. Возможно, даже все получится сделать по-тихому. Главное, чтобы тут оказался выход к интернету. Я дам своим весточку, и меня сразу же заберут. Есть сомнение, что с такой оравой людей получится сделать что-то по-тихому». Я прошел несколько метров в сторону реки. «Давайте уже в путь. Слишком долго мы тут стоим». «К деревне пойдем только Яна, Кодзима и Вронский», — очень громко произнесла Поклонская. «Остальные останутся здесь и буду ждать ровно 4 часа до того, как выдвинутся к деревне. Возможно, за вами отправят раньше, но не вздумайте своевольничать и нарушать мой приказ. Всем понятно?» «Да!» Утвердительный ответ люди закричали несинхронно, но зато сразу почувствовалось, кто служит Поклонской, а кто нет. Свою госпожу народ слушается беспрекословно. «И не вздумайте сказать хоть слово про то, что было со мной в тюрьме. Отрежу язык, а затем и пальцы всех рук, если узнаю. Так что подумайте дважды, прежде чем болтать. И скажите спасибо, что вообще были спасены». Поклонская побежала к реке. «Черт, Анна молодец. Я уже подумал, что из-за нее весь день на смарку, но тормозить Поклонская сама не собирается. Тоже рвется быстрее вернуться в клан. Что ей сотни людей, когда у нее в храме миллионы? Зимнюю одежду получили, вот и пускай ждут». Очень рационально и прагматично. Мы втроем быстро добежали до большой деревни. Людей на улице не было, но, увидев нас, вышел низенький паренек. Поклонская первым же делом спросила про интернет. Парень ответил, что интернет есть только в доме правителя. Это то самое кирпичное здание с флагом Орловых. Направились туда. Управляющий мирно спал, когда мы застучали в толстую деревянную дверь. Наши незнакомые лица сильно обескуражили бородатого мужика. Он практически 2 слов не мог связать, и Анна без особых проблем договорилась воспользоваться компьютером. Управляющий хотел доложить о ситуации своему начальству, но эта попытка была остановлена всего одним словом Поклонской. Простые люди не могли даже пискнуть против такой властной дамы. «Я обо всем договорилась», — сказала Поклонская минут через 15 после того, как ее пальцы дотронулись до клавиатуры. «Выходим». Я посмотрел в окно. Там появился белый портал, из которого вышла группа из 20 человек. Дежурный отряд, как понимаю. Все идет прямо как по маслу. Сопровождение Поклонской до клановых земель заняло куда меньше времени, чем я думал. Вслед за Анной на улицу вышел и я. «Госпожа, отряд 9 прибыл по вашему приказу», — доложил высокий командир в белом зимнем снаряжении. «Мы несказанно рады вашему возвращению!» Отряд упал в земной поклон. «Черт». Неужели все эти поклоны практикуют и в местной России? Хотя что-то в этом есть. Этот жест показывает полное признание служить своему господину. «Вставайте! 2 бойцов к той реке!» Поклонская указательным пальцем показала направление. «Там надо забрать людей, что были в плену. Всех. Не только из нашего храма». Командир дал жест рукой, и 2 бойца побежали выполнять приказ. «Создавай портал на клановые земли». «Есть!» Еще один белый портал появился в воздухе. 10 бойцов сразу же побежали внутрь. Потом отмашка рукой от одного из них, что все в порядке. Поклонская последовала в портал, и я направился сразу же за ней. Возражения на это 2-я половина отряда 9 не имела. Мы оказались на заснеженной улице возле 2 больших деревянных столбов. Это местные тории? Похоже на то. Впереди огромный храм. На японский, мягко говоря, не похож. Стены из кирпича, куполовидные крыши, сводчатые арки и какие-то странные светящиеся обелиски по всему периметру. Анна поклонилась храму. Сразу же после девушка в белой шубке поднесла ей книгу заклинаний. «Теперь, когда я в безопасности, можно поговорить о твоем вознаграждении», — сказала Поклонская, повернувшись ко мне. «Вронский, пока мы разговариваем, собери свои вещи. И не забудь про фамильный талисман». «Ага», — ответил Илья. 10 минут, и я тут». С первым пунктом уладили. Анна сделала жест рукой прислужницы с большим белым чемоданом. «Здесь 10 миллиардов йен. Какие картины у тебя надо купить?» «Напишите электронную почту. Мой помощник вышлет нужные документы и передаст картины. А деньги я заберу уже сейчас». «Хорошо, теперь по 3-му пункту. Я не смогу мгновенно договориться насчет рабов, но займусь этим, как только разберусь с самыми срочными делами. О результатах переговоров скажу в ближайшие дни». «Анна, а что насчет 4-го пункта? Не передумала?» «Я уже все сказала на этот счет. Говори, в какое конкретное место тебя нужно телепортировать, и иди с миром. Западный клановый район Токио. Мне надо как можно ближе к нему. Думаю, Сибуя — самое оптимальное место». «Хорошо. Мой человек получит разрешение и сразу же тебя телепортирует. На этом я прощаюсь с тобой. Спасибо за оказанную помощь. Твое вознаграждение я отдам в самые короткие сроки». Поклонская развернулась и уверенным шагом пошла к своему храму. Я закурил и стал дожидаться Вронского. Управились совсем еще до наступления рассвета, но в Японии, я уверен, уже светало. Там то ли 10, то ли уже 11 часов. По часовому поясу должно быть где-то минус 6. Командир отряда 9 согласовал телепортацию в Сибую. Справился как раз к тому времени, когда вернулся Вронский. Я прощальным взглядом взглянул на вотчину Поклонской и прыгнул в белый портал. Мысли покинуть Японию и перебраться в Россию почему-то даже не было. Наверное, Япония выглядит для меня интереснее. Там гораздо больше того, что я еще не видел. И гораздо больше происходящих событий. Я вот прям в предвкушении. Что же произошло за эту ночь, кроме смерти Ята? Свалку спалили? Даже не удивлюсь этому. «В Японии жарковато», — сказал Вронский, расстегивая ворот шубы. «И довольно непривычно. Пошли ловить такси. Купюру для оплаты я вытащил из чемодана заранее, заодно оценив количество банкнот. Интересно, где Поклонская так быстро достала иены? Или у нее в загашнике просто так хранилось 10 миллиардов? На случай, так сказать, если спасет охотник из японского клана. Хотя с ее возможностями нет ничего странного хранить деньги в разных валютах. Что называется, не клади все яйца в одну корзину. На этом принципе, кстати, работают криптовалюты. Децентрализация, чтоб его. Надеюсь, у меня получится объяснить свои идеи программистам. «Илья, добро пожаловать», — сказал я, когда мы вышли на границу земель Накадзима. «Это мой квартал. Как тебе?» «Выглядит так, будто здесь прошел сильный пожар». «Эрнест, у тебя война с кем-то?» «Официально нет, но холодная война идет уже несколько лет. Я пошел к Турии. Не хочу здесь говорить о чем-то важном. Пошли в храм. Там же и заключим контракт». Накадзе встречали меня как ожившего мертвеца. Они должны были знать о том, что я жив, но смерть Ята сильно их перепугала. Не замечая поклоны прислужников, я проследовал в лабораторию Альфреда. «Господин, я тоже рад тебя видеть. Ничего плохого не произошло. Наоборот, я с добычей». Я выдвинул вперед белый чемодан. «И знакомься, Илья Вронский, свободный член клана на ближайшие 10 лет. Подготовь, кстати, контракт. Не срочно, но до вечера надо сделать». Я сел на стул. «Ну, давай, Альфред, докладывай, что произошло в мое отсутствие». «Про смерть бога Ята, как понимаю, вы знаете?» «Да, надо, кстати, дать последователям таблички для воскрешения бога Ята. У рабов на свалке таковых точно нет». «Уже раздали. Кроме того, у меня получилось договориться с Ричардом Миура. Я проявил небольшую дерзость, обратившись к нему без вас, но Миура не обратил на это внимания». «И молодец, Альфред. Надо проявлять дерзость. Что еще по новостям?» «Приходила императорская комиссия. Чего хотят 20 миллиардов. Деньги, которые...» Альфред замолчал и посмотрел на Воронского. «Говори, у Ильи уровень доверия близкий к максимальному, хоть он и новичок в клане». «Денег, которые принес Джокер, не хватит, чтобы заплатить Чоу. Не хватает 4,5 миллиарда. А если быть совсем точным, 4 миллиарда и 607 миллионов. Я посчитал в пользу уплаты долга все имеющиеся средства клана». «Не переживай за деньги. Вронский, открой чемодан». «Господин, позвольте спросить, откуда это?» «Одна ЧСВшная дама купила у нас картины. Надо, кстати, оформить документы на этот счет». «Какие еще картины, господин? Я не совсем понимаю, о чем вы». «Ах, да, забыл. Картины еще надо нарисовать. У Хины случайно нет таланта художницы? Хотя он даже не обязателен. Просто достаточно накалякать что-нибудь на холсте, и выдадим как современное искусство». «Я все еще не очень понимаю вас». «В подземелье у демонов не посчастливилось спасти Анну Поклонскую». Глаза Альфреда расширились от удивления. «Вы спасли Анну Поклонскую? Эта же история гремела на весь мир. Такого громкого похищения демоны еще не устраивали». «Даже так? Несладко чувствую, придется Анне в ближайшее время. Она, кстати, должна передать нам 10 000 душ». 10 000 душ? — выкрикнул Альфред и сразу поправился. «Извините за такую реакцию, господин. Все это очень неожиданно. Ну, рабов нам пока не передали, так что рано радоваться». «Разрешите поинтересоваться, мы получим только рабов или еще и земли?» «Только рабов. Не беспокойся, Альфред. Скоро у нас будет достаточно земли для статуса среднего храма. Я собираюсь напасть на Ракао, как только воскреснет Ята. Ты, кстати, претензию к ним составил?» «Составил, но не отправлял. Ждал вашего возвращения». «Отправляй сразу после того, как закончишь доклад. Что еще по новостям?» «Мы получили статус малого храма?» «Получили. Претензии Монако пошли на пересмотр. На этом новости заканчиваются». «Ах да, насчет потерь. При нападении Токс произошла небольшая ошибка. Виталик, сын нашего переводчика Анатолия, жив, но тяжело ранен. В общей неразберихе его по ошибке причислили к погибшим». «Отличная новость. Даже, я бы сказал, 3 отличных новости. Прямо какая-то белая полоса настала. Мне уже страшно, что будет, когда настанет черная. Хотя я не мистик. Отчасти верю в удачу, но не считаю ее основополагающим фактором. Черное всегда можно перекрасить в белый. Я встал со стула. Губы сложили в широкую улыбку. С последней новостью ты меня прямо обрадовал. Виталик случайно не как те хоббиты, что носят броню из мифрила? Кто-кто, простите? Забей. У вас другая культура, ты не поймешь мою шутку. А что насчет Наоты? Операция прошла успешно? Да, успешно. Как раз хотел про это сказать. Его уже перевезли в храм. Виталика, к слову, тоже. Вы не давали распоряжения, но я решил, что парень ценен для вас. И правильно решил. Спасибо за работу, Альфред. И готовься к новой работе. У нас же сегодня еще встреча с программистами, помнишь? Только мы на нее уже очень-очень сильно опоздали. Да, я помню про программистов. Вы случайно не голодны? Еще есть время до встречи, чтобы спокойно позавтракать. Или даже, возможно, пообедать. Я позволил себе еще на небольшую дерзость и передвинул встречу на 2 часа дня. Живот Вронского издал громкое урчание, когда мы заговорили о еде. «Альфред, а как ты рассчитал время моего возвращения?» «Я не знал времени вашего возвращения, но был уверен, что вы вернетесь». «Вера, это хорошо. Ладно, занимайся обозначенными делами. А я и Вронский пока пообедаем». «Я очень рад, что вы вернулись живым», — сказал Альфред уже напоследок. «Вы подарили клану Накадзима надежду на будущее». Отвечать не стал. Вместо этого слегка хлопнул Альфреда по плечу. «Мне нравилось с ним работать. Как же хорошо, что он выжил при нападении на магазин. Даже не знаю, что бы я делал без него. Все бы усложнилось примерно 2 раза, на первом этапе уж точно». Я вышел в коридор, где меня, опершись спиной к стене, ожидала Бешамон. Предмет разговора мне уже был известен. Хочет предложить себя на роль храмового бога. Я-то облажался. Да и кроме того, он не слабо взбесил меня в ту ночь. Повод ли это менять храмового бога — вопрос. Но могу сказать точно. Передо мной развилка, которая очень сильно повлияет на судьбу Накадзима.